Я не переставал сушить мозги над историей этого мира и тем, какими причудливыми путями ходит в нем знание. Кроме того, задаваясь вопросами о том, поскольку растут их открывают. Снежные эльфы изобрели резонанс энергии с миром посредством звука на этом острове, если их записи не врут. Пришло ли знание о подобном способе использования в том числе и циксинцам от них каким-либо образом? У узкоглазых, помимо прочего, не просто так считается, что чем древняя техника, тем она совершеннее и круче. Точно не получается сказать, почему так, но весьма вероятно, что у них на континенте тоже была какая-то катастрофа или даже катастрофы, которые отбросили их назад. Сейчас же они лишь восстанавливают свои знания. Могли ли они в древности сами прийти к такому способу воздействия на мир и на себя звуком? Могли ли узкоглазые и ушастые независимо друг от друга открыть подобные вещи в разное время? Или просто какой-то ушлый эльф спер чужие наработки, фигурально выражаясь, шлифанул их напильником и выдал за свои? Не знаю. Ни у эльфа не спросить, ни у синцев. Победитель себя меня в лучшем случае в пеший эротический тур пошлет, а скорее всего морду набить попытается за подобные вопросы. Секретные семейные и школьные знания не для посторонних, синцы за них зубами держатся. А то, что я творю со своими коллегами, сродни бреду. Заклинание с иллюзорной линзой в небе, которое может дать любому врагу ощутить себя муравьем, повстречавшим мелкого засранца с лупой, пример выпуклый, но не единичный. Мы все делимся своими наработками друг с другом, оставляя в загашнике разве что совсем уж вкусные вещи, которые считаем нужным передать только своим детям. Но их не так уж и много. А от тех же святых я подчеркнул очень немало в плане целительства, как узнал многое от близнецов в плане друидизма. А они все в свою очередь получили кучу знаний от меня. Порой это напоминало мне рассказ одной подруги, которая написала две половины диплома, одну для себя, одну для одногруппника, а он в свою очередь слепил еще два раза по полдиплома, сделав те части, в которых разбирался лучше нее. Возможно, в том числе и такой подход делает нас столь эффективными в работе, и я очень надеюсь, что Астра и Шанти вскоре слепят отличные модули ритуального рисунка, отвечающие как раз за их любимый свет. Ведь пусть руны и не дают мне четких картин будущего, я печенкой чую, что с нечистью мы еще столкнемся, и было бы очень неплохо оказаться по правильную сторону линзы, пусть даже какие-нибудь рогатые меня будут обзывать куда худшими словами, чем мелкий засранец. Демоны, враги всех жителей этого мира, если они тебя ругают, значит, ты все делаешь правильно. Однако, как бы там ни было, а наше пребывание на тропическом острове прошло не только продуктивно, но и на удивление спокойно. Трюмы трех драккаров позволили вывести практически все ценное, хотя, несмотря на расчеты, я все-таки опасался покупать зимой синьский шелк для парусов. Однако не прогадал, и ничего не пришлось ни оставлять, ни крепить на палубе. Мы как-то обыденно выгребли добро, поужинали, а с рассветом благополучно отплыли. Я же смотрел за корму на тропический остров со странным ощущением. «Случилось чего-то?» — спросила Иви, как всегда легко читающая мое настроение. «Да нет», — хмыкнул я, повернувшись вперед, «просто не знаю, вернемся ли мы сюда когда-нибудь. Вроде уже и незачем так далеко и долго идти по волнам. Вообще ты упоминал, что если совсем худо станет, то можно обосноваться в подобном месте», — улыбнулась подруга. «Тут уж действительно, если прям иначе, хоть ложись и помирай. Слишком далеко от торных путей, Иви. Лучше уж попробовать поселиться на Фростхиме», — улыбнулся я. «Там хотя бы есть что взять, но урожая без зачарованных теплиц с друидами не снимешь и могут внезапно откусить голову», — усмехнулась девушка. «Могут, но здесь наши потомки могут только опуститься куда-то на уровень кашкалюдов, ведь не будет опасностей, которые надо преодолеть, и врагов, которых надо победить. А на севере совершенно другой разговор, непаханное поле для подвигов». «Вижу, мыслями ты уже там», — качнула подруга головой. «Наш визит туда давно спланирован. К тому же новые драккары – это необходимость в новых черепах бескрылых драконов или хотя бы саблезубых котов. А страж древа за год в высоком магическом фоне уже должны быть вполне пригодны для того, чтобы мы на них остановились», – пожал я плечами, деликатно умалчивая, что действительно с нетерпением жду нового вояжа на землю предков. «Теоретические изыскания, освоение новых способностей и тренировки без сомнения хороши во всех отношениях, но моя душа жаждала применить все это на практике. Мне хотелось врага, которого нет нужды жалеть, и боя, который нужно выиграть. В моей крови ровно столько же неистовой отваги безбашенных ассанов, сколько осмотрительности долгоживущих эльфов и после в целом спокойной зимовки первая часть явно давила вторую. Просто беременной жене лучше говорить вещи поспокойнее, они могут стать отправной точкой для того, чтобы спокойно заявить права на часть оазиса тепла, как хищники. «Все равно на прочность нас будут постоянно проверять», — фыркнул один из хирдманов, немногим меньше Эгиля, понимающий в охоте и повадках лесных обитателей. «Это значит лишь, что добыча будет сама к нам ходить», — усмехнулся я. «Теперь мы куда лучше понимаем, чего ждать. К тому же уж вокруг-то родного дома можно капканов с прочими ловушками понаставить так, что между ними и мышь не проскочит. А сами как ходить будем?» «Забыл, что корабли летают», — вопросом на вопрос ответил я. «Да и на деревьях можно надежные лёжки организовать, как и пути между ними. Отстреливай потом с гномьих баллист добычу, да радуйся жизни». Полемика у нас продолжалась еще долго, но все же, несмотря на всю мою иррациональную тягу к Фростхиму, ассанские хирдманы были куда как прагматичнее и обсуждали возможный переезд лишь в шутку. «Ассанхим очень велик, там более чем достаточно подходящих мест, если уж захочется основать новое поселение. А вот с опасностями все куда как попроще. Пусть никто не говорит, что снежные скорпионы, ледяные тролли, вендиго и прочие милые представители фауны безобидны, но все они враги давно известные, ко всем давно подобраны ключи. К тому же объективно они куда как более простые противники, чем здоровенные хищные динозавры с практически безупречной маскировкой. С такими соседями в лес по дрова нужно ходить в составе херда с вердманами. Конечно, на северном континенте и трофеи слаще, но все же одно дело идти туда в Вик на лето и совсем другое постоянно жить с семьей, включая детей. Не морозить задницы в останках городов эльфов, не отбиваться от зверья в оазисах тепла постоянно никто не хотел. Но зато уже прикидывали, на что пустит трофеи с этого сезона. Прошлый-то всем понравился. Наш же путь в Ассанхейм протекал вполне спокойно, если не считать парочку штормов, которые не получилось обойти даже с нашей скоростью, подняв драккары над водой. Островов, где можно было бы укрыться рядом, как назло, не оказалось, так что непогоды мы хлебнули полной ложкой, но море без бурь – это как звездное небо без луны. К тому же испытания закаляют и делают нас совершеннее, в спокойных водах опытным мореплавателем не стать. В общем, если не считать обычных путевых невзгод, все было хорошо. Пока относительно недалеко от дома всех северных варваров зоркие глаза друидских воронов, периодически отправляемых на разведку в Поднебесье, не увидели полдюжины кораблей и касаток, которые поджидали нас на короткой дороге через хребет Ермунганда, названный так потому, что здесь из моря торчали небольшие скалистые островки. В спокойную погоду они в целом были безопасны, но вот в шторм можно было крайне неприятно нарваться. Мы же благодаря магии примерно представляли, чего ждать от погоды, могли в случае чего просто поднять корабли в воздух и миновать опасное место, но в этот раз нашей проблемой были не скалы с рифами, а люди. Причем подобное уже случалось, нас по всем признакам разок ждали с добычей под осень, но мы обошли вероятную засаду, воспользовавшись своей скоростью. Однако сейчас изменение курса не дало обойти наклевывающиеся неприятности. Корабли северян с тремя сменами гребцов очень и очень быстро пошли на перехват, а ворону Синталя пришлось спешно сваливать, когда он разглядел в небе сокола, явно тоже бывшего чьим-то фамильяром. Нам же навстречу задул сильный ветер, по всем признакам вызванный не без магии. Тут уж руны кидать было не нужно, дураку ясно, что с нами хотят общаться на повышенных тонах и под звон стали. Можем ли мы избежать встречи? Разумеется, да. Как бы не были могучи мышцы ассанских воинов, мы можем разогнать драккары магией быстрее и сильнее, чем они справятся на веслах, прошли через обычные шторма, пройдем и через магический, а камни-накопители не дадут взять нас измором. Однако подобный расклад будет означать бегство, причем уже второе по счету. Один раз хирдманы с пониманием отнеслись к тому, что мы обошли корабли касаток, в конце концов у нас и так трюмы под завязку были набиты трофеями. Второй раз подобное будет уже попахивать трусостью. Мои люди мне верны, стерпит, конечно, но зачем лишний раз пробовать их веру в меня на прочность? Тем более, что мне самому не нравится быть зверем, на которого ставят капканы и устраивают засады. Не для того мы ставили на драккары магические орудия, чтобы они молчали. Так что касаткам пора услышать пару ласковых слов из черепов обитателей Фростхейма и навсегда запомнить, что милосердие надо ценить, а не отвечать на него черной неблагодарностью. А моим хирдманам мое напутствие: воины, видит боги, я никогда не желал лить ассанскую кровь. В этом мире по-прежнему хватает демонов и чудовищ, которых надо убить, а на юге живет немало тех, кто точит меч на северян. В прошлый раз я предпочел не продолжать кровопролитие и отдать касаткам их родичей за выкуп, назначенный конунгом, не взяв с него ни медика. Они ответили нам всем кораблями, что ждали осенью на дороге из Фростхейма. Мы обошли их, не желая новой крови, и что же, они подготовили засаду получше. Обойдем ее, и они могут захотеть прийти в наши дома, когда мы в Вике. Не мы хотели этой вражды, но правда в ней за нами, а значит нашей будет и победа. Ас, ас, ответили мне глотки хердманов с трех идущих рядом драккаров могучим ревом. Давно пора, кровожадно проговорила Иви, когда шум стих, а мы взяли курс на врага, пока что скрывающегося за горизонтом. «А тебе пора идти в трюм и готовиться угощать нас зельями после боя», ответил я на это. «Но, никаких но», отрезал я, ученик, «тебя тоже касается. Сидите там тихо и не делайте такие лица. Я все равно собираюсь расстрелять их издали, а потом собрать немножко выживших для разговора. Бой на честной стали уродом еще надо заслужить». Глава 7. Когда мы совершили поворот навстречу врагу, Сокол в небе, разумеется, это увидел. Информация о том, что мы приняли вызов по всем признакам, быстро распространилась среди вердманов противника, которых было явно больше одного. По крайней мере, мне очень не хотелось думать, что у врага есть кто-то, кто может вызвать штормовой ветер у нас на встречном курсе и сохранить при этом силы для боя против нашей бригады чародеев. Подобное бы значило, что мы суем головы в пасть дракона. Там, конечно, тоже есть некоторый шанс точным и сильным ударом снизу вверх вонзить клинок в мозг гигантской ящерицы, убив ее раньше, чем тебя пережуют, но право слово, он до призрачного мал. Однако так или иначе ветер начал стихать, а вот тучи над нашими головами стали сгущаться, в них же самих стали поблескивать молнии. Погодная магия без всяких скидок и кривотолков – великолепная часть нашего общего волшебного искусства, только вот есть у нее один недостаток. Там все очень плохо с точностью, то есть если нужно полить поле пшеницы дождем, то все замечательно, ну а попадет влага заодно на соседний лесок, так и без с ним. Вызываешь попутный ветер, чтобы он нес по волнам твой корабль вперед, молодец, но не удивляйся, если он дует не только в твой парус. Если же нужно разить молниями огромное вражеское войско, то в целом все тоже неплохо, кому-нибудь да прилетит по шлему. Тем более вызов грозовых туч обходится энергетически несопоставимо дешевле, чем попытка бить врагов магическим электричеством напрямую. Но вот если нужно попасть с неба в три относительно небольших кораблика, то все уже не так однозначно. Однако кое-что меня все-таки напрягало. «Эгиль, не застоялся за зиму, далековато пока твой пернатый», — проворчал мой дядя, который тоже во все глаза внимательно следил за соколом, отогнавшим ворона нашего друида. «Могучий». Покрытый рунами лук из фростхимской древесины был готов к стрельбе, но лучший стрелок среди моих родичей по отцовской линии был все-таки не всесилен. «Сил, твой друг может подманить засранца», — обратился я к вердману. «Опасно», — проворчал полуэльф, а через мгновение с неба ударила первая молния, поднявшая столб пара из морской воды шагах в 50 от нас, но попробовать определенно стоит. «Приятно иметь дело с грамотными подчиненными, умеющими верно оценивать риски». Что уж тут сказать, не знаю, что бы делал, будь у меня тут отбитые по природе гринписовцы, для которых каждая жизнь священна, а рисковать животными в угоду людям – страшное табу. Ведь в конце концов все мы тут рискуем головами, такой уж бизнес выбрали, а ворон ничем не лучше нас. Пока друид руководит фамильяром, я вынужден был не только вести корабль к цели, помогая кормчему, но и поднять магический щит. Кто бы что ни говорил о использовании и продаже трофеев, а хорошо все-таки иметь в своем распоряжении неприлично много камней и накопителей из эльфийских заначек и достаточно времени, чтобы не только зарядить их, но и превратить драккары в целые артефакты. Жаль только, что обычное дерево не самый лучший материал для подобного, а до кораблей из хрустальной березы мы пока не доросли, как не доросли до использования и саженцы рядом с Ландсби. Из-за несовершенства материалов щит приходилось замыкать на себя, а я все-таки не арканитовый, но всяко лучше так, чем получить по башке молнии и стать обугленным трупом. Черный ворон тем временем попытался подняться выше сокола, чтобы спикировать на него сверху, но потерпел неудачу. Хищная птица не оценила маневра, набрала высоту куда как быстрее пошедшего на сближение коллеги и попыталась упасть на него. Чернокрылый фамилия увернулся едва ли не чудом под треск очередной молнии, которая, к счастью, опять ни в кого не попала. Ворон же тем временем начал тактическое отступление со всех крыльев, только что не роняя из-под хвоста переработанное топливо, а сокол пустился в погоню. На какое-то мгновение он замешкался, вероятно, хозяин попытался его одернуть, но инстинкт, по-видимому, взял верх. В этом проблема работы с хищными птицами. От избытка куража в крови во время погони они способны на опрометчивые поступки. Кто сказал, что подельщики трусливее? Ворон птица мудрая и вообще в целом умная, смелость или трусость тут ни при чем. Хотя по большому счету я вообще предпочел бы абсолютно послушных големов. Только вот разобраться даже с нелетающими их вариантами пока и близко не получилось, уж очень сложна эта наука. Стрельбе из лука годами люди учатся, что уж о абсолютно новом для меня направлении магии говорить. Зато Игиль за свою жизнь отточил искусство попадания в цель почти до совершенства, а его лук был выше всяких похвал. Стрела легла на тетиву, и когда ворон и нагоняющий его сокол приблизились достаточно, он натянул свое монструозное оружие и отправил снаряд в цель. Но как бы ни был хорош мой дядя, соколу повезло. Он, похоже, заметил выстрел своим острым зрением, а может и вовсе был привычен к тому, что его пытаются сбить подобным образом. Птица резко ушла в бок, получив лишь небольшие повреждения крыла, и заставила меня думать о том, что стрелы надо было зачаровывать родственнику не на пробивную силу и расширение воздуха, а на большой бабах с огненным фейерверком. Спикировав едва ли не к самой воде после ранения, сокол начал изо всех сил улепетывать, вихляя в полете. А Синталю в свою очередь пришлось удерживать в узде ворона, который был не прочь поквитаться с врагом за свой страх. Игиль же выстрелил еще дважды, но не попал. Бывает. Но по крайней мере с начала погони молнии не начали бить ближе к нашим кораблям, и уже это было хорошо. Я же проговорил. Отличная работа. Сил, принимай точку фокусировки, а я встану за орудие. Бей метко, Хедвиг, усмехнулся полуэльф, садясь на мое место. Кричи, куда попадаю, ответил я ему улыбкой. Мое зрение, конечно, превосходит обычное человеческое, но птица в небе все равно видит лучше, особенно магическое, которыми так или иначе становятся все пернатые фамильяры. Корабли же тем временем сближались, молнии вновь начали бить ближе к нам, однако все же мы на предельную дальность попадания вышли первыми, и я скомандовал во всю мощь легких, по среднему с красно-белым парусом: «Бей!» Порядок действий нами был давно уже обговорен и даже натренирован. Нескольким торчащим из воды рифам в свое время пришлось несладко. Не пришелся по вкусу устроенный залп сегодня и одному из самых крупных драккаров-касаток, в котором я подозревал флагман. Полной синхронности мы все-таки не добились, но три огненных болида при минимальном разрыве понеслись над волнами с огромной скоростью, ударив в цель. Вокруг корабля врага вспыхнул серебристый магический щит, опять заставляющий меня мысленно материть вражеских вердманов. Но однако чем больше приходится растягивать защиту, тем она тоньше. То, что возможно защитило бы одного человека, не уберегло целый драккар. Первые два лишь чуть опалили доски, третий рванул как положено. Услышал я за спиной крик друида, носовую фигуру снесло, хердманов задело. Задний ход, держим дистанцию, заорал я в свою очередь. Можно было бы общаться телепатией, которую я обычно применяю в образе морского змея, но сейчас лучше было напрячь луженую глотку, чем растягивать мысли речь на весь хирт, чтобы каждый понимал, что происходит. И к тому же мне просто нравилось кричать в бою, северяне такое любят, приготовиться добить подранка. Бей! Три здоровенных огненных шара вновь полетели от трех рунированных черепов фростхимских хищников. Магический щит вспыхнул, кажется, как-то тускловато, а затем я увидел стройный взрыв. Синталь же с кормы заорал, передавая, что видел его ворон. Треть драккара разнесло. Выжившие, кто может, сбрасывают брони и прыгают в воду. Почти мгновенно после его слов очередная молния ударила в корабль Асмунда, но щит выдержал это испытание с честью, вспыхнув серебристой пленкой. Однако звоночек был неприятным. Я тратил годы на свои наработки, изобретая то, что казалось было неведомо этому миру. Но однако нас доставали на предельной дистанции чертовыми молниями. Это, конечно, не уровень архимага, тот бы нас уже размазал, если б сбежать не успели, но и не сказать, что уж очень далеко от него. Молнии-то бьют не слабо, много попаданий не выдержим даже с накопителями просто от собственного несовершенства. Чтобы долго пропускать столь большие объемы маны через себя, нужен кто-то вроде Гринольва. Однако мы бьем точнее неведомого противника, а потому я вновь отдал команду. По правому, бей. Опять огненные болиды полетели в цель, оставляя над волнами легкую дымку парового следа от брызг воды, оказавшихся слишком близко к пламени, но в этот раз щит врага выдержал. Похоже, наш главный противник был на втором самом крупном драккаре. Со второй попытки мы его нащупали. А, 1, мимо, СКА, Б, 2, попал. И судя по тому, что молнии с неба после интервала, который уже стал привычным, не последовало, собачий сын занервничал, перекидывая энергию на щит. Ошибка. Войны не выигрывают обороной. И пора кое-кому это показать. Приготовились. Заорал я, а затем отдал команду. Бей. Щит выдержал с трудом. Раздался со спины крик нашего специалиста по наблюдению. Ворон полуэльфа по-прежнему парил в небе, но однако не спешил приближаться к врагу, опасаясь метких стрелков или подличенного сокола, наверняка жаждущего реванша. Причем не удивлюсь, если сил уже прикидывает, как сделает из вражеской птицы жаркое, употребив его на пару со своим питомцем. Мы же повторили атаку, защита противника опять оказалась на высоте, только вот это мало что меняло. Загнав врага в глухую оборону, мы прочно держали инициативу, уже предрешив исход противостояния с выдыхающимся врагом, и следующий залп почти развеял щит. Зато после него полыхнуло от души. Щадить оппонента причин не было, сильный маг и в воде может делов наделать, так что я опять закричал: «Разнесем его в пепел, бей!» Последний удар и правда раздолбал корабль врага до основания, однако однозначной информации о гибели до безобразия сильного вердмана у меня не было, ворона не хотелось отправлять слишком близко, рискуя им зазря. Так что пришлось ограничиться словами для Нурэнны: «Смотри, чтоб к нам под водой не подобрались». Во все глаза, коротко отозвалась она, прекрасно понимая, что к бою лучше не делать мне нервы. Хватит и мыслей, что не только я могу обернуться опасной морской тварью. Но как бы то ни было, а у противников осталось 4 драккара, которые очень быстро превратились в 3. После этого касатки наконец резко поняли, что одной отвагой и мышцами гребцов тут не обойдешься. Дело их дряни, хищник окончательно стал добычей. Их корабли развернулись и попытались дать дёру, улепетывая от нас. Только вот мы были куда как быстрее, и если уж они не собирались пытаться выловить из воды своих товарищей, нам на них тем более было гунгнир положить. Доплывут до ближайшего скалистого островка, где, кажется, не растет ничего, кроме мха. Хорошо, пойдут рыбам на корм, ни хрен было нас тут так встречать. Я не шутил, мы не хотели этой вражды, но если уж она началась, то следует драться, как в последний раз, и не миндальничать с теми, кто не проявил бы к тебе милосердие. Обогнув по широкой дуге участок моря с людьми, среди которых все еще мог быть излишне сильный вердман, мы стали нагонять свою добычу, и вскоре в корму замыкающего драккара влетели 3 огненных шара, а еще 3 окончательно пустили корабль ко дну, заставив живых членов экипажа прыгать в воду без доспехов. Все-таки перекачанные силой огненные заклятия – страшная штука. Мы сделали еще одну дугу на всякий случай и опять нагнали убегающих со всех весел касаток, но они, смекнув, что происходит, свернули к еще одной скале, торчащей из моря и с трудом имеющей право зваться островом. Драккары только что не выскочили на каменистый берег с разгону, с них попрыгали хердманы, сбив строй и подняв над головами щиты, повернутые к нам не окрашенные в клановые цвета, а внутренней стороной. Призыв к переговорам. По-хорошему бы разнести их всех издали и сделать вид, что ничего мы не видели, но некрасиво получится. Не после такого успеха портить хороший день. Пришлось подойти ближе и крикнуть: «Вы чего потрепаться захотели, никак сдаетесь?» В рядах касаток произошло шевеление, и вскоре вперед вышел мужик лет 30 со светлой бородой, заплетенной в 2 косы. Уперев копье в землю, он крикнул: «Вы напали на нас, мирных путешественников, использовали бесчестное оружие, перед ликом богов». Спич моего собеседника прервал огненный шаг, ударивший из пасти динозавриева черепа в камни перед строем противника, обдав всех жаром и заставив качнуться от ударной волны. Кое-кто тут стал забывать, в каком он положении, а о таких вещах следует помнить. «Еще раз, млять, перед ликом богов бздить попробуешь, и я сожгу вас тут всех дотла, трахни тебя, Суртур, а потом пойду обратным путем и перебью к йотуновой матери всех твоих родичей, отправив их вместо Вальхаллы под воду в сети ран». «Это понятно, сраный ты урод», — крикнул я. «Куртуазность в ходу только у самых романтичных южных рыцарей, да и то в основном в дамских балладах. Мы же тем более люди простые и говорим с врагами совсем другим языком и в других выражениях. понятно», — с бешенством в голосе проорал Касатка. «Я, Ярл Клаус Мадисон, прозванный Драконья Пасть, требую суда богов поединком. Если Ас и Иваны на твоей стороне, мы сдадимся. Если на моей, вы уйдете, оставив нас в покое». Услышав это и мысленно прикинув расклады, я вынужден был подавить желание материться. «Нет, добить их по-прежнему можно, но это будет ну вот прям совсем не ком ильфо. Мои-то все поймут и даже поддержат. Тем более после попытки касаток сделать вид, что они кроткие овечки, сидели тут примус починяли, никого не трогали, а на них злобные медведи напали ни с того ни с сего. Но однако нам придется об этом молчать, сделав вид, что ничего не было и вообще никаких водоплавающих мы по пути не встречали. А что они пропали? Ну так море место такое, из него не все возвращаются. Только вот я уже раскатал губу на то, как мы в Берне расскажем, что уделали 6 кораблей касаток на 3 своих с Хирдом, где, считай, все по возрасту из дрингов еще выйти не должны были, не понеся потерь. И при этом ох как недурно было бы похвалиться трофеями, ведь воинской славы много не бывает. Мне же ее вообще надо вагон и 3 телеги, потому что моя цель не изменилась. Как можно больше силы, как личной, так и в виде Хирда, чтобы в ключевой момент сделать то, что должно сделать, направив историю туда, куда ее следует направить. И мне давным-давно известно, что на пути к этой цели придется рискнуть еще не раз и не два, ведь осторожные и премудрые пискари шампанского не пьют. Что до врага, отсюда видно, что одет он в богатый доспех с золотой насечкой. Кираса и наплечники вообще напоминают южный рыцарский вариант. Без магии в нем, как и в оружии со щитом, наверняка не обошлось, если мне, конечно, не приходится иметь дело с идиотом, что вряд ли. Судя по всему, передо мной очень небедный ярл, хотя имя этого млекопитающего мне и не знакомо. Впрочем, поди упомни всех значимых касаток, опять же по возрасту он меня превосходит не сильно, мог недавно из хидвигов выйти или родичи чем помогли, но однако это точно не седой ветеран, который мог бы меня размазать, не сильно при этом запыхавшись. В прошлом году я столкнулся с подобной машиной смерти из дружины недружественного конунга, и если бы не помощь верных товарищей, был бы трупом. А вот тут преимущество скорее на моей стороне. Я обгоняю большинство своих сверстников во владении оружием, со мной магия и духовные техники. Этого должно хватить, чтобы победить, тем более что боги точно на моей стороне, а не уродов, которые готовили засаду, а теперь косят под шлюх, одевшихся монашками. Заодно выигрыш в поединке с одним из ярлов касаток поставит красивую точку в сегодняшней саге. Так что ответ однозначен. Мои предки в Асгарде будут улыбаться, глядя как я вобью твои лживые слова в твою грязную пасть, Клаус говноротый. Сегодня ты сдохнешь за свою злобу и гордыню, белая 40, без шлемов, без щитов, без копий. Я изрублю тебя своим мечом и выпотрошу ножом, как Годрик Гундансон Фрики Хьялтисона. Правила, означенные оппонентом, меня в целом устроили, тем более что они даже были символичными. В прошлом 2 ярла из наших кланов действительно так сошлись, и тогда победил касатка. Будет недурно вернуть должок. Правда, млекопитающее, явно зная меня, не исключила магию и наверняка специально выбрала тот тип поединка, в котором сильно, а потому стоит ждать сюрпризов. Ну да не впервой, тем более если все идет без них, то ты скорее всего идешь в ловушку аки-барашек на бойню. Так что мне осталось только заорать, припоминая другой славный бой, где победа осталась за медведем, а касатка стала мертвой касаткой. Ты лишишься своей тупой башки, как Густав Ульфсон потерял ее после встречи с Бьорном Бальдарсоном. Глава 8. По давней традиции, полив друг друга немного помоями, мы все-таки перешли к делу. 2 драккара остались чуть в отдалении, держа врагов в условном прицеле костяных орудий. Мой же корабль пристал к каменистому берегу, где сил встал на носу, также готовый вжарить по врагу от души. Я же внимательно осмотрел хирд врага и приметил в его задних рядах нескольких хирдманов, отличающихся подозрительно малым ростом, субтильными фигурами и отсутствием бород. Зря, похоже, грешил на вердманов касаток, за магию, видимо, тут отвечали мои дальние длинноухие родственнички. И с этим тоже придется разбираться. Но позже, сейчас нужно сосредоточиться на бое, тем более он пройдет не как обычный божий суд с 3 щитами, а наоборот с заниженной защитой. Большой риск, но и большая слава победителю, куда без этого. А она мне нужна, именно из-за нее я согласился на всю эту авантюру, хотя тут по сути передо мной уроды, напоминающие типичную гопоту, которая не брезгует толпой гасить одного противника, а когда встречает еще большую толпу, визжит о честной драке раз на раз. Только правильные люди тем всегда и отличаются, что как раз по-честному готовы драться и побеждать, зато их и уважают, что они до уровня мрази не опускаются. И сегодня был еще один повод показать всем и каждому, из какого теста я сделан. Пусть всякий знает, что я ассан, а не жидкий в коленках эльф, что на предложение драться на честной стали дает заднюю. С этим настроем я и спрыгнул с борта драккара, мягко приземлившись на скалистый островок, после чего моему примеру последовало 2/3 хирдманов. Магическая поддержка и гномьи арбалеты в руках оставшихся на корабле – это хорошо, но добрые клинки рядом еще лучше. Касатки уже показали себя теми еще козлами, нет смысла давать им совершить какую-нибудь гадость вроде захвата заложника. Тем более, что пусть снаряжение Хердаклауса было заметно похуже, чем у нас, однако его воины были постарше и посолиднее. Не всем улыбается удача в виде возможности затрофить эльфийские сокровища, но однако возраст и множество выигранных схваток за спиной тоже значит очень многое. Зато снаряжение Ярла уже было вполне под стать моему. Копье, щит и богато украшенный шлем с крыльями, напомнивший мне стражей Минас Тирита из фильма про хоббитов и кольцо, он отложил в сторону. На нем осталась кираса с юбкой из металлических пластин, защищающих бедра. Плечи укрывали развитые наплечники, на предплечьях была также латная защита, между ними место занимала кольчуга. Поножи опять же являлись латными, разве что сапоги не металлические сабатаны. Ну да мы не южные кавалеристы, а северная пехота и судовая рать. Его броня едва ли не подозрительно походила на мою, но что ж поделать, похожие опасности порождают схожие решения. Только вот я всякую мишуру не любил, так что на моем доспехе золотой насечкой с узорами даже не пахло. За воина должны говорить дела, а не понты, пусть и дорогие, а вердману и вовсе лучше привлекать поменьше внимания, чтоб не убили раньше времени. Оружием Ярла был меч-полуторник с широким клинком в северном стиле и массивной гардой в виде позолоченной драконьей башки. Тут и без рун на металле было не ошибиться, от оружия противника чувствовалась магия. Во второй руке враг держал боевой нож, причем гарда у него тоже была довольно вычурная и с рептилоидными мотивами, только отливала серебром. Явно один комплект с мечом, но для работы в сутолоке, в бою ведь народ бывает так спрессовывает, что трупы продолжают стоять, зажатые продолжающими сражаться товарищами и врагами, там длинным клинком не размахнешься. Собственно, после подобных битв и сочинят саги о том, что мол на после брани живой лежал на мертвом, а мертвый на живом. Мой комплект острого железа во многом был похож на вражеский, но кое в чем отличался. В правой руке лежал зачарованный палаш, откованный из арканита по образу и подобию того, что я когда-то прикупил у гномов. Во второй руке заняло место жало, чья цепь была намотана на мое предплечье. Ассанский боевой нож, по-честному говоря, удобнее синьского куная, но было бы глупо не пользоваться возможностями духовного артефакта, который потихоньку открывал мне свои тайны. Потому привычное оружие оставалось в ножнах на поясе. Не самый традиционный патриотичный комплект, ну так и я не самый типичный ассан. Свои поймут и простят, а чужих не жалко. Готов умереть, эльфийский выродок, проговорил Ярл, когда мы встали друг против друга. Так себе попытка вывести меня из душевного равновесия, оскорбления приходилось и посерьезнее слышать, сказала эльфийская подстилка, фыркнул я. Новые друзья-то тебя своей больной любви уже научили или побрезговали немытым хумани. Шутки про ушастых и однополые половые отношения были, вероятно, почти так же стары, как этот мир. Что ж поделать, если у эльфов внешне не особо велика разница между мужчинами и женщинами. Дамы не отличаются шикарными бюстами и широкими бедрами, мужики не могут похвастаться пышными бородами или могучими плечами. Зато все на лицо действительно красивы. Опять же, волосы у них вечно чуть ли не как после салонов красоты, все-таки магическая раса есть магическая раса. Конечно, доподлинно о том, как там у них дела обстоят с эльфийской любовью, никому не известны, кто б в таком признался, однако шуток по этому поводу хватает, и если ушастики из-за строя никак не отреагировали, то вот Клаус аж побагровил и процедил: «Я убью тебя и переходи уже к делу, балаболья глотка», — хмыкнул я, принимая стойку. Кажется, этим выбесить его получилось еще больше, и это было хорошо. Чем больше противник подвержен эмоциям в бою, тем лучше, а Ярл передо мной явно не отличался большим хладнокровием, что поднимало вопросы о его ярлстве и богатом снаряжении. протеже эльфов, они просто отсыпали ему денег, или родственничек кого-то при дворе конунга касаток, там тоже люди со связями сидят, могли вообще тупо нанять ушастых чародеев в том же Френолионе. После того, как мы в конце прошлого навигационного сезона обошли засаду за счет одной только скорости, явно проистекающей из магии. Впрочем, плевать, у кого спросить подробности найдется. Моя стока с мечом и кинжалом была не совсем типична для северных реалий, как и оружие, более напоминая что-то из дистерезы. Ну, по крайней мере, как я ее себе представлял по земным фильмам. Однако из-за моих не совсем типичных для ассанов особенностей жизнь заставила меня выработать что-то вроде своего стиля, более полагающегося на скорость и ловкость, чем на силу. А вот мой противник определенно был представителем типичной северной школы фехтования, что показал первый же рубящий удар, которым враг попытался сбить мой клинок в сторону. Эпоха щитов и доспехов мало подвержена уколам, здесь все-таки больше принято бить с размахом. Обычно против меня подобное работает паршиво, но сейчас ситуация была не совсем обычной. За первым ударом врага тут же пошел, а за ним третий, четвертый и так далее. Кровь в нашем мире имеет значение, и сейчас передо мной оказался один из наследников знатных родов с хорошо развитым источником праны, у которого была куча сил и который плевать хотел на усталость, махая мечом, как пропеллером. Мне тут же пришлось уйти в глухую оборону, постоянно отступая. Шита-то нет. Однако я был не так прост, не зря не только качаю железо, как сумасшедший, но и пытаюсь спереть у синьцев их духовные техники. Мой разум с началом поединка привычно скользнул в центр бытия, уберегая от ошибок, опарировав очередной удар, моим губам удалось на выдохе произнести «Шиф». Мир вокруг меня тут же будто увяз в смоле, новый боковой удар врага стал медленным и плавным, я миновал его, а сам сделал выпад. Данная премудрость ци пока давалась мне с большим трудом, но все же она, во-первых, была одной из самых быстрых в исполнении, не требуя даже минимальной подготовки предварительными движениями, как скачок, а во-вторых, этот бой мне хотелось все-таки выиграть клинком, а не каким-то огненным заклятием или молнией. Однако мой враг был неприятно быстр, он отлично разглядел мой выпад и начал от него уклоняться. Короткое мгновение, когда время для меня шло неспешно, закончилось и противник отскочил с разрезанной по нижней челюсти щекой. Целил я в горло, но уж вышло, что вышло. Однако ярл помрачнел, а мои губы растянулись в улыбке, более напоминающей оскал. Первая кровь за мной, а за ней будет и победа. Ярл, правда, моих взглядов явно не разделял, ринувшись вперед и попытавшись задавить меня скоростью и силой. Но однако моей ловкости хватало, чтобы отбиваться, оставаясь невредимым. Этот армот к моим трюкам и манере боя привычен, тому, кто сталкивается с подобным впервые, подстроиться сложно, даже если превосходство в пране за ними. Однако касатка был богат не только ей, наша рубка длилась секунды три, после которых Клаус выложил на стол свой козырь. Гарда его меча изрыгнула огонь, заставив меня резко присесть. Пламенный выдох отвел меч врага назад, он попытался достать меня коротким клинком, который я заблокировал кардой палаша, пытаясь разорвать дистанцию, и тут же получил пинок в грудь, бросивший меня на землю. Тяжело быстро отступать, когда под ногами суртуровы камни. Ярл почуял успех и ринулся вперед, но теперь уже я встретил его огненным выдохом, от которого он закрылся тем же мечом, выставив его плашмя, и меч поглотил пламя. Кто-то, похоже, очень хорошо был подготовлен к встрече с магами, а вот мне пришлось быстро вскакивать, чтоб меня не порубили. Еще одно схождение опять поставило меня на грань поражения, но мне все же удалось отбиться, хотя на броне и прибавилось две глубокие царапины. Драконий меч явно был ох как непрост. Только вот едва ситуация выровнялась, я вновь выдохнул. Шиф. Время опять замедлилось. Пусть мне пока было недоступно ускорение тела, но даже разум, который воспринимает реальность много быстрее обычного, это уже очень хорошо. А попасть по сочленению брони на запястье противника в таких условиях не так, чтобы сильно сложно, чай рабочая рука врага куда как ближе, чем его горло. Когда я выпал из ускорения, ярл издал короткий издавленный ох сквозь зубы, едва не выронив меч. Но стоило мне чуть порадоваться, как с его кинжала слетела молния. Я рефлекторно выставил щит, уж на что, а на это меня Гринольф натаскал выше всяких похвал. Но мерцающая пленка оказалась пробита. Пусть с трудом, но молния добралась до меня, хорошо хоть не поджарив, а только скрутив в судорогах. Враг, превозмогая боль от раны, наотмашь ударил меня мечом, я трудом выставил палаш, но блок получился откровенно вялым. Клинок противника ранил меня между наплечником и наручем, обжигая огнем, который будто раскаленным молотом ударил по всей моей энергетике. Ноги, сведенные судорогой, так меня едва держали, сейчас же я неловко упал на камни. Врагу, правда, удар тоже, по-видимому, обошелся не очень дешево, его меч оказался опущен острием к земле поврежденной рукой, но он вновь приподнял его, чтобы добить меня со словами «Сдохни». Однако как бы по мне ни прилетело и как бы погано ни слушалось тело, магия пока что была при мне, как и желание жить, и убить этого ублюдка. Простейший телекинез отправил куной в лицо противника. Для меня это был едва ли не жест отчаяния, но к моему удивлению клинком будто из пушки выстрелило. Он влетел прямо в рот врага, раскрошив зубы и вылетев из его затылка в небольшом фонтане крови, костей и мозгов. А еще через мгновение вернулся в мою ладонь, намотав цепь обратно на предплечье, а труп буквально дернув в мою сторону, отчего тот резко упал. Как бы не было широко отверстие в голове Клауса, клинок проделал обратный путь, не сказать, чтобы гладко. Я же встал, проворчав, меньше надо было болтать. Мой хирт встретил мою победу и мои слова дружным ревом, касатки же молчали, бросая на нас всех отнюдь недобрые взгляды. Мне же пришлось продолжить, переваривая остатки судорог. Слово сказано, и суд пред ликами богов завершен. Ваш ярл мертв, а я жив. Асгард признал правду за мной. Сдавайтесь, бросайте оружие и броню. Мы сохраним ваши жизни и честь, отвезя в Берн для вык. Последние слова мне не дала договорить еще одна молния, но на этот раз вылетевшая из задних рядов вражеского хирда. Я вновь поднял щит, однако времени на это было больше, да и бил враг не в упор, так что мерцающая пленка выдержала. Сзади же заорал Барди: «Защищайте Хедвига!» Наша схватка с ярлом, к счастью, закончилась ближе к моему хирду, чем к вражеской стене щитов. Мои товарищи по приказу Френолеонского Ассана резко бросились вперед. А вот для Синталя, чьим хускарлом был Барди, и для остальных вердманов у наших магических орудий, ситуация выглядела однозначно. Касатки снова поступили не как люди, а как млекопитающие, презрев Божий суд, когда их ярл проиграл. В строй враждебного клана ударили три огромных огненных шара, взорвавшись. Водоплавающие, осознав, что их сейчас, похоже, всех просто к такой-то матери поубивают магией, бросились на нас. Расстояние было плевым, но с магической подпиткой от накопителей и на смешном расстоянии, где не особо нужно целиться, вердманы успели сделать еще один залп. Волшебство собрало обильную жатву во вражеских рядах. А главное, когда меня скрыла стена родных щитов, в нее влетел не чужой строй, а разрозненные одиночки, с трудом добежавшие до нас сквозь магию и дождь арбалетных болтов. Изначально у касаток здесь были экипажи двух драккаров, а у нас на камне вышел неполный состав с одного. Магия и дальнобойное оружие сначала уравняли числа, затем враги уперлись в стену щитов, частично повиснув на копьях. Однако бойцы у врагов, к моему сожалению, были не самые слабые. Мы мгновенно недосчитались нескольких хирдманов из первого ряда ранеными. «Какая сволочь стреляла!» – заорал я, выхватывая свое копье у хирдмана, который мне его подал, и отправляя молнию в здоровенного касатку в добротной кольчуге из секиры, которой он развалил щит Гуннара, заодно почти отрубив ему руку. Враг затрясся в судороге и тут же получил копье прямо в кадык Атролофа. Больше ничего сказать или призвать к миру я не успел, с драккаров опять грянул залп, прошедшийся огненной метлой по задним рядам врага. Мои же парни и я сам не теряли даром время, убивая касаток, пока те не убили нас. Однако следовало предпринять еще хотя бы попытку не доводить дело до их полного уничтожения. «Сдавайтесь, ублюдки! Сдавайтесь, отдайте мага и сохраните свои ёпье жизни!» Вновь заорал я. Только вот мой призыв не заимел особого эффекта, пока мы не перебили к чертовой матери большую часть противников. Лишь тогда от нас отхлынуло полтора десятка раненых ассанов. Мне удалось удержать своих людей от добивания врага и крикнуть: «Бросайте свое йотуново оружие, или выжжем вас магией, а если сдадимся, зажарите нас на медленном огне!» — крикнул в ответ кто-то из вражеского строя. «Отвезем в Берн, мое слово крепко», — ответил я на это. «Побожись, клянусь Одином, что мы не убьем вас, не будем пытать, и я даже не оставлю тебя здесь на корм чайкам с перерезанными жилами и мачтой твоего драккара в заднице. Сраный ты, урод!» «Доволен», — вспылил я. «Им тут жизнь предлагаю, а они голову мне пытаются долбать. Конечно, по-хорошему бы вырезать их, но лучше бы расспрашивать не только тех, кого удастся выловить на обратном пути». «Мы сдаемся», — спустя несколько секунд ответил спорщик, бросив себе под ноги сначала топор, а потом щит. Его товарищи вскоре последовали примеру говорливого Хердмана. «Где та тварь, что запустила в меня молнию?» Тут же спросил я. В задних рядах была, пожал плечами касатка, кивая на обгоревшие тела, где-то тут должна лежать. Среди сдавшихся хердманов низкорослых и щуплых врагов и правда не наблюдалось, что не могло не огорчать. Однако я не мог не спросить. Это были эльфы, я не обязан отвечать, фыркнул пленный. А я не обязан отправлять свои драккары, чтобы они вылавливали ваших родичей с сожженных кораблей. Могу наоборот дать приказ перестрелять их из луков с арбалетами, чтобы отправились все тиран. И весь Ассанхейм будет знать, что виновата в этом ваша компания чванливых уродов, понятно. В последний раз спрашиваю, вы снюхались с эльфами? Эльфов привел ярл Мадики Эльвасон. Через пару секунд ответил веслоусый мужик с бородой, сплетенной в косы, мы их не звали. Из какого они были дома и на каком корабле был этот Мади? Продолжил я допрос. На том, который вы разнесли до основания. На нем же был главный твоих родственничков, полукровка. Ваши дружки мою мать работорговцам продали, отозвался я, посмотрев ему в глаза, и клянусь Лаки, если кто-то из вас сейчас еще какую-нибудь дурь сморозит, я всерьез начну подумывать посадить вас всех на колья в Берне прямо у причалов. Довести-то живыми и без пыток я вас обещал только до него. Смекнули? Интерлюдия 2. Тормод привычным движением извлек боевой нож из ножен и слегка выставил его за камень, разглядев в идеально полированной поверхности движение здоровенной туши горного тролля. Несмотря на свои размеры, эти серокожие твари передвигались практически бесшумно благодаря мягким и широким лапам, несколько напоминающим те, что имели мамонты. Было, конечно, довольно странно, что обитатели гор имели схожие строения конечностей с теми, кто ходил по тундре, но молодого Хольда подобное мало заботило. Это его брат был большим любителем разбираться что, зачем и почему. Тормоду хватало знания о том, что попытки разбрасывать металлический чеснок в целом бесполезны и тролли плевать на него хотели в отличие от элефантов, мамонтов и лошадей. Другой разговор, что против серокожих здоровяков вообще мало что действовало хорошо. Шкуры у них были чертовски толстыми и прочными, оружию они поддавались плохо, магии еще хуже. Для полного счастья тролли еще и чертовски быстро регенерировали. Хорошим оружием, которое лишало их возможности восстанавливаться, был обычный, не магический огонь, но попробуй уговори злобную тварь, что вдвое выше человека, спокойно постоять, пока ты ее жжешь. Серошкурые гиганты почему-то не одобряли подобного поведения людишек и норовили расплескать их в кровавую кашу своими дубинами. Однако на всех и всегда находится управа, непобедимых не бывает. Не относились к таковым и тролли, один из которых был сейчас дичью, идущий прямо в засаду. Убедившись, что слегка подслеповатый двуногий зверь двигается в нужную сторону, Тормод убрал клинок обратно в ножны и любовно огладил рукоять двуручной секиры, ожидая удара союзников и считая секунды. Время перед атакой всегда тянется до неприличия долго, но молодой воин уже привык к этому, как привык и сидеть в засаде, подобно туго взведенной пружине. Гномьи горы место опасное, тут много кто водится. Но вот громко хлопнули тетивы тяжелых гномьих самострелов, тролль взревел от боли, а Тормод с товарищами ринулся вперед из укрытий с дружным ревом. Ас! Оружие бородатых коротышек отправило крупные металлические болты с зазубренными наконечниками в цель, тем вонзились вплоть, растянув за собой тонкие, но прочные веревки, увязанные на катушке, надежно закрепленные на скалах. Полностью обездвижить врага подобные меры не могли, для этого пришлось бы растянуть силки в разные стороны с поистине великанской силой, а гномы были не столь могучи и пока что не изобрели для подобного достаточно компактные механизмы, которые бы можно было таскать в рейды по горам. Однако и без этого путы сильно стесняли движение разумного горного монстра, лишая его маневра. Зверя же, пойманного в капкан, его следовало добить. Тормод с боевым кличем ринулся вперед, нагнетая энергию в духовный резервуар. Когда до твари оставалось буквально несколько шагов, Ассан занес топор и совершил скачок, мгновенно оказался за спиной тролля на высоте собственного роста над землей. Острое лезвие секиры с чавкающим звуком врубилось в плоть чудовища чуть ниже затылка. Этого было мало, чтобы отрубить врагу голову, но вполне достаточно, чтобы перерубить шейный отдел позвоночника, попав между неприятно прочными позвонками. В первый раз Тормод, исполняя этот трюк, сплоховал и едва не умер, но сегодня сделал уже привычный удар, парализовав чудовище. Постояв пару секунд, будто не понимая, что происходит? Тролл и наконец упал вперед к ногам добежавших до него дружинников. Их секиры тут же взметнулись вверх, где дорубая голову, а где отделяя лапы твари от тела. Тормод же вырвал свое оружие из вражеской плоти, присоединившись к усилиям дрингов. Вскоре противник оказался расчленен на несколько кусков, а из его мяса вырезаны гномьи болты. Сами же представители подгорного народа взвалили свои здоровенные арбалеты на спины и спустились с позиций, начав потрошить тушу на предмет алхимических ингредиентов. Тролли являлись магическими созданиями, именно волшебство делало их столь устойчивыми к урону, а потому с них можно было взять весьма недешевые трофеи. Когда внутренние органы зверя оказались в специальных зачарованных контейнерах, перекочевавших в мешки на спины коротышек, гномы начали поливать части тела монстра специальным алхимическим горючим, которое, к сожалению, хорошо действовало лишь на мертвые тела и, кажется, содержало в своем составе кровь серошкурых здоровяков. Точных подробностей воин не помнил, не его эта стезя, но процедура была привычная, так что через 5 минут на горной тропе весело полыхало пламя, сводный отряд спускался вниз, ближе к отрогу, а рыжебородый арбалетчик в очередной раз нудел. «Сдались вам эти головы, парни, взяли бы клыки и вся недолго. Снорин, не начинай», — фыркнул Тормод. «Понятное дело, что платить только за них будут, но нам надо что-то везти домой. Поход без трофеев не поход, а сплошное извращение. Одной бы хватило», — проворчал на это гном, но довольно вяло. «Ну мне одному может и да, а парням уже вряд ли», — хохотнул северянин, поправляя свою ношу. Троллья башка и правда была не самым удобным грузом, что Ерви своей Айвиге подарит, если делать по-твоему. Украшения наших мастеров из серебра и злата. Тут же нашелся гном с ответом, красивый и изящный кинжал, кольчугу тонкого плетения. Да мало ли вариантов, которые лучше уродливого тролльего черепа. У меня племянница вон вообще из гранита и яшмы статуэтки драконов делает, чем не дар невесте. Не напоминай про этих тварей, фыркнул Хольд, скривившись. Не серчай, парень, мой народ от них пострадал больше любых других, но мы отомстили за свои обиды и изгнали этих тварей из своих гор. Отомстите за родичей и вы, твердо заявил гном. Обязательно, но за неимением черепа дракона пока потренируемся на троллях, проворчал Тормод. Летающие и огнедышащие ящерицы действительно с недавних пор были для него больной темой. Прошлым летом сраные южане из одного сраного вольного города нанесли ассанам обиду. Более всего от их действий пострадали морские змеи, и конунг водоплавающих отправил свои драккары преподать взорвавшимся торгашам урок. Ситуация едва ли не один в один повторяла ту, что недавно была у медведей, в итоге наткнувшихся на чернокнижников. Была вероятность, что за новыми неприятностями ассанов стоит тот же враг. Тормод надеялся, что Сигурд отправит кого-то поддержать дальних родичей, яростно желая оказаться в числе тех, кто пойдет добывать славу и восстанавливать справедливость. Но конунг порешил, что следует отправить одного из ярлов, что был не в меру говорлив, критикуя при дворе потери в последнем походе, которые и правда были неприятны. Молодой воин присоединился бы к нему, однако тут получил укорот и даже некоторую опалу. Правитель всех медведей рассудил, что раз уж у некоторых его молодых дружинников шило в одном месте, то они могут отправиться к гномам во исполнение давних договоров о дружбе и взаимной поддержке, которые время от времени обновляют оба народа со времен Багряной империи. В мирное время те были скорее формальностью, но также являлись неплохим поводом отправить горячие головы проветриться и погонять троллей, гоблинов и прочих тварей на границах бородатых коротышек. Поначалу Тормод бесился, разлучаясь с Ингрид, ради отношений с которой все в принципе и затевалось. Девушка, на которую имел виды молодой Хольд, была дочерью ярлой племянницей самого конунга. Птица слишком высокого полета для простого сына кузнеца, ставшего обычным дружинником, а потому Тормод из кожи вон лез, стараясь стать дружинником необычным, и у него вроде бы даже получалось. Однако случай обрести свою толику славы и авторитета миновал его на этот раз. А потом пришли вести, что на пути к Кратслову драккарам ассанов повстречался взрослый красный дракон. К такому противнику его родичи и их союзники готовы не были. Повелителя неба в итоге удалось ранить и отогнать, но обошлось это морским змеям очень дорого. Немногочисленные же корабли медведей сгорели все до одного. Не то чтобы Тормод был как-то особенно дружен с воинами Ярла Берси Ульфсона, но однако были у него приятели и среди них. Совместный стол в чертоге конунга и тренировочные схватки все-таки сближают бойцов и бражников, куда без этого. А теперь этих славных воинов нет, сгорели к Суртуровой матери. И он сгорел бы, если пошел с ними. Поганая смерть, огонь, невозможность поразить врага или укрыться от него. Это пугало молодого парня. А людям свойственно ненавидеть и стремиться уничтожить то, что вызывает их страх. Потому упоминание чешуйчатых ящериц-переростков не радовало Тормода. Как, впрочем, бесили его и оставшиеся безнаказанными южане, не говоря о самой встрече с летающей тварью, которая была слишком уж удачна для простого совпадения. Все-таки до Драконьих островов было далековато, повелители неба очень редко залетали так далеко на север. Однако об этом должна была болеть голова Конунга и его коллег, юноша же просто полагался на их мудрость. В конце концов Сигурд умен и хитер, явно о чем-то догадывался, раз повернул дело так, как повернул. Да и самого Тормода сюда, видимо, отправил не зря. Раньше охота на троллей была для коротышек и их союзников заметно сложнее, буйствующие в путах здоровяки оставались опасными противниками, их старались ошеломить натиском прежде, чем серокожие твари вырвут из себя болты, подрезать жилы на ногах, заставив их упасть, повредить руки и лишь тогда рубить башку. А Тормод со своим скачком взял и просто перевернул игру. Со слов гномов, охота для них никогда еще не была такой простой, а вот для Тормода еще никогда не была такой сложной дипломатия. Нет, с охотниками все было отлично, эти бородачи были отличными товарищами в походах в горы, не говоря уж о их совместных попойках в гномьих наземных крепостях, тут вообще было что вспомнить, и даже что пытаться забыть, тем более что самогон подгорного народа, более напоминающий алхимический растворитель, оказался все-таки слишком крепким для молодых, но самоуверенных ассанов. Но вот представители старейшин гномов натурально проели северянину всю плешь из-за его доспехов и оружия.